это уже наше дело», – перехватил разговор Воз. «У нас длинные руки. Итак, считаем, что мы договорились. Коксиум в обмен на корабль дозора, с настоящим мандаларским экипажем», – подсластил он пилюлю. «Ладно, Вильдеру все надоело, но если ваше предложение окажется блефом, я волью этот коксиум вам в глотку, уважаемый Капо». Шаакти и помощнице Воса пришлось потратить еще минут 15, чтобы предотвратить очередное смертоубийство и успокоить рвущихся в драку мужчин, но в общем и целом основные пункты компромисса были найдены. Коксиум «Багровый рассвет» планировал добыть на планете Вандер, что находилось в Среднем кольце. Вильдер просмотрел план и одобрил, все остальные системы с подобной индустрией охранялись куда лучше. Главной защитой Вандера была его ничтожная заселенность. Корабли приходили сюда раз в неделю, поэтому каждый из них можно было досмотреть от и до, а всякого, кто не зарегистрирован в полетном плане, с чистой совестью приложить из ионных пушек и высадить абордажную команду. Это вам не Корускант с его миллионами посадок в час. О существовании на планете столь важного объекта, как склад Коксиума, знали немногие, что также снижало риски. Но когда в дело вступают силы коррупции, подобные меры становятся недостаточными. Корабли грабителей прибудут на Вандер совершенно законно, внутри гражданского транспорта, заказанного местными жителями. Затем на репульсорной платформе для доставки леса их вывезут за город, и лишь оттуда они пойдут своим ходом. На стационарной орбите висят 4 звездных разрушителя, непрерывно сканируя планету, пояснил Вейдер. В теории от них ничего не укроется, планета холодна и практически необитаема, так что на любой движущийся теплый металлический объект можно смело высылать истребители. А на практике? Прищурилась Шаакти. А на практике стационарная орбита от планеты достаточно далеко, и разрешение у сканеров, скажем так, не идеальное. Если идти на малой тяге, прячась под облаками, да еще с антирадарным покрытием на верхней части корпуса, 500 кликов до ближайшего рельса проскочить вполне реально. Рельса, что это? Способ транспортировки грузов. Перевозка конвейеров по одной или двум металлическим полосам. Колеса цепляются за них и скользят по ним. Конкретно здесь это называется гусенично-рельсовый конвейер Транспорт-20Т. Но зачем? Тагрута совершенно ничего не понимала. Что за железный век, репульсоры же дешевле и надежнее. Именно, что надежнее. И для бандитов вроде нас, в том числе. Если ты угоняешь репульсорный транспорт, можешь гнать его куда угодно, он везде пройдет. Даже если двигатель горизонтальной тяги отрубится, парить он не перестанет, так что прикрепляешь к нему свой буксир, и тащи хоть в горы, хоть в лес, хоть в море, долго можно искать. А вот поезд кроме своих рельсов нигде идти не способен. Либо он прибудет в пункт назначения, либо не прибудет вообще никуда. Понадобится транспортная платформа, способная утащить целый вагон, а они намеренно сделаны очень тяжелыми. Ну не знаю, покачала головой Шаакти. Можно же вагон вскрыть и коксиум вытащить, зачем целиком тащить? Ага, как же, можно. Это настоящие сейфы на колесах, их даже световым мечом не сразу разрежешь, я пробовал. А главное, при любой попытке неавторизованного вскрытия они самоликвидируются. Империя не боится потерять пару тонн коксиума, она боится его попадания не в те руки. А ты видела, как бабахает коксиум? Не хуже Барадия. От незадачливого взломщика только атомы и останутся. Эту защиту можно, конечно, обойти, если у тебя есть хороший хакер и пара часов работы в спокойной обстановке. Но прямо в поле, под обстрелом нереально. А у нас есть платформа достаточной мощности, есть люди Багрового рассвета, угнали имперский грузовик. С ними и работаем. Антирадар уже нанесли. Они и без нас могли справиться. Вероятность успешного раскрытия на подходе я бы оценил процентов в 10, не больше, а с нами круглый ноль. Если бы Вильдер был настолько заинтересован в каком-то веществе, он бы послал за ним своих лучших людей, а то и сам бы пошел. Но у Багрового рассвета, видимо, было принято вести дела иначе. На ограбление поезда ВОЗ подписал не только их, но и какую-то мутную банду под предводительством Тобиаса Беккета, 3 человека и 2 ксеноса. Вильдеру они все не нравились. Ему не нравился этот рейд, ему вообще ничего не нравилось, неудивительно, ведь он слишком много времени проводил вне поля и Саламири, под прикрытием одного только амулета. Амулета, между прочим, созданного сикхской алхимией. Естественно, темная сторона потихоньку начала брать свое, так что Шаакти пришлось практически хитростью заманить его обратно на гнев императора, и лишь после этого высказать все, что она думала о некоторых малолетних идиотах. Только внутри поля Анакину хватило здравомыслия, чтобы ее выслушать и согласиться со справедливостью этих аргументов. Снаружи это, вероятно, обернулось бы дракой. В поезде 17 вагонов, не считая локомотива, сказал Вейдер, немного успокоившись и снова выйдя на связь. Из них с Коаксиумом, два, остальные, вагон охраны и разные технические грузы. Да знаю, пожал плечами Беккет. Лучше бы хапнуть оба, мы бы стали сказочно богаты, но грузоподъемности нашего Y-45 хватит только на один вагон, вторым придется пожертвовать. Да и людей у нас не хватит, сразу два отцепить. Людей, с нами хватит, возразила Шаакти. Два ваших человека на один вагон, мы на второй, все можно успеть, если шевелиться. Но насчет веса, боюсь, вы правы. Не надо слишком жадничать, Усу. Это вообще не наш бизнес. Правы они, как же, хмыкнул Вейдер на тускинском, и сквозь тканевую маску, закрывавшую его лицо, на миг промелькнул тот самый Эничка Скайуэкер, который в 10 лет выиграл гонку Бунта и в Классик. Не забываем, он вернулся к базовому, что у нас сейчас больше одного корабля. Вот только ни один из ваших кораблей не рассчитан на транспортировку груза на внешней подвеске, заметил Хан, второй пилот Беккета. А корабль Леди Сингл вдобавок не имеет антирадарного покрытия. Это уже предоставьте нам. Предлагаю разделиться, вы берете передний вагон, а мы уже, если получится, задний. Естественно, Беккету эта идея вполне понравилась, поскольку задний вагон с коаксиумом был ближе к вагону охраны, и таким образом он получал дополнительное бесплатное заграждение между собой и имперцами. Да и вероятность, что новые наемники отнимут его вагон, при этом уменьшалась. Идею послать одного из людей Беккета в отдельную миссию, чтобы взорвать мост на пути поезда, Вейдер тоже не одобрил. Все участники операции нужны были ему на самом поезде. А мост я снесу из турболазера, когда будем подъезжать и подлетать к нему, пояснил он. А если вы в этот момент будете отвлечены чем-то другим, нахмурился Беккет, или ваш корабль вообще собьют, в этом случае снимем его на следующем участке трека, только и всего, пожала плечами Ти. Это не единственное место над пропастью на маршруте, но следующее, только через 250 кликов. Это 5 минут хода, имперцы могут успеть слететься. В постоянном воздушном патруле в зоне досягаемости у них здесь только одна эскадрилья, 12 машин, Вейдер мысленно усмехнулся, вспомнив, что и этот патруль появился на Вандере благодаря ему. Изначально местная служба безопасности вообще никого в воздухе не держала, чтобы не тратить лишний раз топливо, но визит Темного Лорда убедил их пересмотреть подход и не скромничать. Всего 12 истребителей, подпрыгнул Соло. Боюсь, вы плохо представляете, что такое Сид, и на что он способен. Всего, юноша, с этими мы справимся. В атмосфере они теряют половину мощи из-за снижения маневренности. А следующая группа может прилететь или из космопорта, или с разрушителей. Тем и другим сначала надо загрузиться, а это дело не мгновенное. Но скорее всего, это и не понадобится. Если меня будут сильно отвлекать, я пущу вперед протонную торпеду, которая разрушит мост без моего участия. Последнее было, пожалуй, слишком сложной тирадой для Тускина. Но увлеченный планированием Вейдер уже не так глубоко задумывался о маскировке. «Только охранников поезда не надо убивать», — попросила Митра Сурик. «Они не виноваты, что делают свою работу и защищают поезд от грабителей. Пожалуй, так лучше», — кивнула Шаакти. «Мы сможем справиться без кровопролития. Эй, мне казалось, что для тебя все имперские служащие — воплощение зла», — удивился Вейдер. «Это мне бы следовало защищать этих служак как-никак». Мои в недавнем прошлом подчиненные. Не всякий, кто работает на преступника, сам преступник, возразила джедайка. Не так давно я сама была готова на все, чтобы защитить Палпатина от Гривуса. Первая часть операции прошла как по маслу. Догнать поезд на перегоне, спрыгнуть на его крышу, нырнуть между вагонами, световым мечом разрубить заднюю сцепку, со всем этим и Юнглинг справился бы. Охрана в заднем вагоне и понять-то ничего не успела, как их часть состава начала замедлять ход и вскоре остановилась. Выскочив наружу, они сделали несколько выстрелов вслед, но попасть под джедаем с такого расстояния было нереально. От колесных поездов конвейкс отличался значительно более коротким тормозным путем, вращение гусениц съедало всю инерцию почти сразу. Поэтому отрезать вагоны следовало буквально в паре десятков метров от пропасти, иначе они до нее так и не доедут, застряв на рельсовой оси. причем строго по порядку отрезать, вначале заднюю сцепку заднего вагона, потом почти одновременно, обе сцепки переднего вагона, и последний, переднюю сцепку заднего. Люди Беккета, конечно, могли отделить заднюю сцепку своего гораздо раньше, и оставить задний вагон на рельсах, без малейших шансов доползти до пропасти. Но учитывая хорошее вооружение гнева императора, это была не лучшая идея, он бы их догнал в считанные секунды. Несчастному Y-45 с Ил-929 ну никак не тягаться, да и огневая поддержка для разрушения моста им все еще была нужна. Словом, все шло как по маслу, лояльность заинтересованных лиц более-менее обеспечена, техническая сторона дела проработана, квалификация у всех для такого простенького дельца более чем достаточно. До тех пор, пока навстречу поезду не пронеслась стайка всадников в закрытых доспехах на свупах. Что такое спидербайк? Коротко говоря, турбина, прикрепленная к репульсору. Что такое свуп? Коротко говоря, офигенно мощная турбина, прикрепленная к офигенно мощному репульсору. Как следствие, свуп имеет совершенно дикую для своих размеров горизонтальную скорость и вертикальную подъемная сила, тягу. Но его требуется регулярно заправлять гипертопливом, тогда как спидербайк может на одной заправке пролетать много недель и даже месяцев, в зависимости от модели и режима эксплуатации. Кроме того, свуп так и норовит разбить своего владельца о ближайшую стену, из-за чего полеты на малых высотах на нем являются развлечением для самоубийц. Нормальные ездоки рассекают на нем под облаками, где нет препятствий, только там подобное изделие может реализовать весь свой потенциал. Спидербайки же обычно держатся около земли, способность подниматься выше 10 метров является для них скорее исключением, чем правилом, выше срабатывают ограничители. Их можно взломать, если программные, или вывинтить, если являются частью конструкции, но тогда все последствия падения с высоты, за ваш счет, производитель не отвечает. Может ли свуп как боевая машина тягаться с истребителем или вооруженным транспортником? В своей среде, в атмосфере, да, как ни странно, может. Да, он медленнее, хуже вооруженный, слабее защищен, зато маневреннее и компактнее, попасть в него чертовски трудно. Но самое главное, он дешевле, раз так в 10, а против 10 свупов равный им по стоимости истребитель, при условии близкого мастерства пилотов, само собой, долго не продержится. Так что появление на горизонте пары десятков подобных машин имело для Вейдера вполне понятный смысл еще раньше, чем Беккет заорал по общей связи. Это облачные всадники. Вейдер понятия не имел, о ком идет речь, но для него это не играло особой роли. Он просто не любил, когда у него кто-то путался под ногами. Поднять гнев императора и перебить их как жалких птенчиков для него бы не составило труда. Но тогда есть шанс пропустить мост. И прости-прощай второй вагон с коаксиумом. Нет, конечно, мандалорский корабль он получит и за первый, если Драйден ВОС вообще намерен выполнять свои обязательства. Но еще сотня миллионов лишней не будет. Поэтому Вейдер дождался, пока всадники приблизятся и начнут обстрел, легко уклонился от нескольких лазерных залпов, а затем по его команде ГД-16 неожиданно включил притягивающий луч и захватил один из свупов, подведя его к крыше поезда. Анакин запрыгнул на него, одним движением выбив всадника из седла, и занял его место. «Справишься тут одна?» — быстро спросил он у Шаакти. «Запросто, развлекайся», — помахала рукой Тагрута. Охотно, и свуп на полной скорости рванулся в воздух. Вираж, выстрел, змейка, два выстрела, полупетля, полубочка, бросок гранаты, пикирование, удар вибромечом. Они были хороши, эти всадники. Прекрасная реакция, бесстрашие, мастерская работа в команде. Но они не были противниками даже для Анакина Скайуокера, что уж говорить о лорде Вейдере. Треть он уничтожил до того, как командир всадников приказал отступать, еще треть, после этого, тех, что удирали недостаточно быстро. Только треть успела смыться, и то потому, что Вейдер решил их не преследовать. Весь воздушный бой занял от силы секунд 35. Знаешь, парень, ошалело пробормотал по дальней связи орденниец, пилот Беккета, я думал, что неплохо умею летать, и знаю многих классных летчиков, но теперь я понимаю, что Ниситха до сих пор не видел. Да, поддержал его второй пилот Соло, теперь я понимаю, почему Драйден ВОС вас нанял. В жизни не думал, что Тускин может так водить. Комплименты потом, оборвала их Шаакти. Мост приближается, работаем. «Мост, вариант 3», – скомандовал Вейдер в комлинг, и торпеда сорвалась с пусковой гнева императора. Спустя 10 секунд впереди раздался грохот и поднялось небольшое, из-за расстояния, грибовидное облачко. Теперь конвейкс несся прямо к пропасти и обратного хода не было. Банда Беккета светового меча не имела, а расцепление вагонов на ходу – операция, требующая немалой физической силы и навыков альпинизма. Правда, у них был вуки, а у этого лохматого народа не с первым, ни со вторым проблем нет. Так что локомотив и свой вагон они сняли почти без затруднений. Уже на взлете их Y-45 вместе с вагоном перехватили дроиды-разведчики типа «Гадюка». Кто этот охранный пост планировал убью мерзавца? От возмущения Вейдер даже забыл на секунду, что сейчас на другой стороне. Использовать разведдроидов в качестве охраны – это реально забивание гвоздей микроскопом. Они слабо защищены, посредственно вооружены, а гипердвигатель и коммуникатор межзвездной связи простаивают впустую. Бандиты с ними справились, но не без потерь. Соло получил ранение в плечо и из игры как боец на время выбыл. Хорошо еще, что его успели затащить в корабль. Вейдер вмешиваться не стал, у него своих дел хватало. Еще 3 вагона рухнули в пропасть, до его приза оставалось всего 4. Шаакти приготовилась рассечь вторую сцепку, это нужно сделать в последнюю секунду, потому что локомотива уже нет, и вагон к пропасти тащит только вес падающего поезда. Если он не доедет до обрыва, то так и застрянет на рельсе. В этот момент Шаакти неожиданно сделала что-то очень странное. Она полоснула мечом по сцепке на 2 секунды раньше, чем требовалось, а затем спрыгнула с вагона, уходя в перекат. Остальные вагоны рухнули в пропасть, а второй вагон с коаксиумом прокатился еще немного и остановился, не доехав до края рельса 60 метров. «Ты что творишь?» – возмущенно заорал Вейдер в комлинг. «Извини, мне сейчас пришло в голову, а что если бы ты просто не стал меня подхватывать? Смерть джедая может быть ценнее, чем деньги, а темная сторона действует на тебя уже давно. От взрыва коаксиума не спасла бы никакая сила, а в несчастном случае при налете тебя бы никто не обвинил. Дура несчастная, это тебя сейчас тьма с толку сбила, не меня. Ты что думаешь, я и Драйдена Восса заранее проинструктировал, какую цену выставить за его корабль? Да если бы мне нужна была твоя смерть, я бы это сделал гораздо более простым способом и уже давно. Я не говорю, что ты хотел меня убить с самого начала, но я не хочу предоставлять тебе такую удобную возможность, подставляя спину. Ты можешь не устоять перед искушением. Цель жизни ситха – месть джедаем, а ты пока еще ситх, хоть и мятежный. Вейдер хотел сказать ей еще пару ласковых, но осекся. Чувство опасности взвыло, словно сирена. От Шаакти? Нет, не от нее. Он поднял глаза и как раз вовремя, облачные всадники вернулись. Нет, их не стало больше. Просто теперь под каждым из 7 свупов был подвешен блестящий конус характерных очертаний. Малая протонная торпеда. «У вас есть выбор», – произнес предводитель явно синтезированным голосом, который напомнил Вейдеру его собственный, не нынешний, а тот, что был в период ношения доспехов, глухой, низкий, механический. «Либо оставить нам вагон, либо разлететься вместе с нами на атомы. Самое неприятное, что это не был блеф. Исходившая от него мрачная решимость не оставляла сомнений, что именно так он и поступит, не колеблясь. Более того, все его выжившие подчиненные были настроены аналогично. Абсолютный фатализм. Чтобы сбить каждого из них, Вейдеру хватит 0,2 секунды, но чтобы запустить торпеду, каждому из них нужно столько же. Всех он точно не успеет. Торпеды, конечно, можно остановить силой, но это внешнее воздействие, его амулет не скроет. Вам что, деньги дороже собственных жизней? Искренне удивилась подошедшая Шаакти. Эти деньги нужны нам не для роскошной жизни, а для мести, пояснил всадник. Нам всем тут нечего терять. Таких отморозков стоило уважать. Вейдер себе смерть позволить не мог, во всяком случае пока что. Да и Шаакти тоже. Погибнуть, чтобы убить императора, это одно, погибнуть в этой ледяной дыре ради каких-то ситховых миллионов, вернее, как раз не ситховых теперь, совсем другое. Тем более, что первая порция уже в безопасности, ну, почти. Если команда Беккета ее дотащит, что далеко не факт. Ладно, он махнул рукой. Отходим. Только вагон, как видите, не едет, разбирайтесь с ним сами как хотите. Разберемся, тон всадника не изменился, но в силе Вейдеру почудилась кривая усмешка. «Только наш свуп все-таки оставьте нам, не сильно-то и надо было», – буркнул Вейдер, спрыгивая на трап гнева императора. Теперь им предстояло приключение не менее азартное, чем все, что было до сих пор, отрыв от имперских сил. Вернее, отрываться будут Бекки Тыко на тяжелом и медлительном транспортнике с грузом. А задача Вейдера – их по дороге как-то прикрыть. Имперские истребители уже в 2,5 минутах лету. 12 машин. Y-45 не успеет удалиться на достаточное расстояние, чтобы его не увидели. Тем более, малым ходом. А если включит полный ход, то его отследят с разрушителей. Придется взять эту эскадрилью на себя. По словам Беккета, чтобы затеряться в горах, ему нужно 5 минут. Отсидятся в каком-нибудь ущелье, засыпав корабль снегом, сутки, пока не перестанут искать, а потом либо поползут к городу, либо будут прорываться на орбиту, либо их встретит в глубинке яхта Капо Воса, смотря что на тот момент будет безопаснее. Будь Вейдер сам на истребителе, дюжина противников, далеко не асов, не представляла бы для него никакой опасности. На грузовике же, пусть и отменно вооруженным, уничтожить их он по-прежнему мог хоть с закрытыми глазами, превосходство по щитам и огневой мощи было достаточным. Но с учетом данного Митри слова не убивать имперцев, атмосферная скорость у них одинакова, маневренность по рысканью и крену тоже примерно, а вот по тангажу, тут сиды имеют значительное превосходство. В противоположность распространенному заблуждению, Тия и Лен имели катапультируемые кресла, но большинство пилотов предпочитали, будучи подбитыми, направить истребитель во врага, нежели катапультироваться и медленно умирать от холода и недостатка кислорода. В атмосфере планеты это не играло особой роли, здесь их подберут в любом случае. Проблема в другом, эти кресла не оснащены ни парашютами, ни репульсаршутами, они рассчитаны на спасение пилота в открытом космосе, а здесь выброшенного летчика просто убьет падение. Не то, чтобы империя так сильно хотела превратить своих пилотов в камикадзе. Просто переоборудование СИДов подобным образом было слишком дорогим развлечением, и большинство губернаторов с этим не хотело возиться. Лучше выплатить пособие семьям сотни погибших, чем тратить деньги на оснащение спасательными средствами сотен тысяч. Потому что готовыми к атмосферному бою должны быть все машины этого типа, а реально в нем принимают участие ничтожные доли процента. «Слушай, изгнанница, я просто не могу оставить их в живых, технически, не в этих условиях». Не в этом бою, он мысленно объяснил призраку, в чем проблема, чтобы не тратить время на слова. «Вейдер», — возразила Шаакти, — прежде чем Митра успела вставить хоть слово, «я понимаю, что это сложно, но пилоты воздушного патруля на такой планете — это не взрослые профи, которые понимают, чем рискуют и за что умирают. Это либо мальчишки и девчонки, только вчера выпущенные из летных академий, либо клоны. Так что давай все-таки немножко постараемся ради них и ради себя. Напоминаю, что сталкиваться с этими мальчишками нам придется только потому, что у одной рогатой дуры не вовремя случился приступ паранойи. Знаю, за это я потом отвечу. Что до способа, у меня, кажется, есть одна идея. Сама идея джедайки оказалась очень проста: выводить истребители из строя ионной пушкой, а затем аккуратно опускать на снег притягивающим лучом. Крайне сложная задача для обычного пилота, даже для аса, рутина для джедая. Был бы нападавший один, Вейдер бы не задумываясь именно это с ним и проделал. Да и против боевой пары у него были бы неплохие шансы. Если за штурвалами, новички-желторотики, можно даже и четверку таким образом на землю ссадить. Но одновременно удерживать на весу собственный корабль и обездвиженный истребитель, когда по тебе ведут огонь на поражение 11 его исправных собратьев. Тут уже не важно, насколько ты крутой летчик, это чисто технически невозможно, щиты не выдержат. Скажите, лорд Вейдер, неожиданно вмешался в разговор Кел-Етур, о существовании которого все успели забыть, а эти истребители, что к нам приближаются, они же на репульсорах себя в атмосфере поддерживают. Естественно, как же еще, хмыкнул Вейдер. В этом веке вообще мало кто кроме историков и энтузиастов технологий знал, что летать можно не на репульсорах. Антигравитация напрочь вытеснила все другие способы передвижения по воздуху, как аэродинамические, так и аэростатические. Да, при одинаковых технологиях спидер оказывался несколько дороже в производстве, чем самолет той же скорости и чем дирижабль той же грузоподъемности. Но он был в разы дешевле в эксплуатации, а главное, в немыслимое число раз удобнее. Астронавты, для которых вход в атмосферу и выход на орбиту всегда были больными темами, капитулировали еще раньше, чем атмосферные летчики. Уже много тысяч лет репульсерами не оборудовались только те корабли, для которых сближение с поверхностью небесных тел не предполагалось в принципе. Но светлый ситх был выходцем из такой древности, что для него это правило еще не очевидно. Тогда, если мы поразим эти репульсеры точным огнем, не задев другого оборудования, они не смогут удержаться в воздухе и будут вынуждены пойти на аварийную посадку, Вейдер призадумался. А ведь это был вполне реальный вариант. Опять же, для обычного, неодаренного пилота, будь он даже ас из асов, это полная фантастика. Поразить единственную деталь на хаотично мечущемся истребителе, не задев другие, даже самая совершенная в галактике автоматика на такое не способна. Но когда ты видишь насквозь конструкцию, чувствуешь момент удачи и знаешь намерения противника, тут разговор совершенно иной. Конструкцию сит линейного он знал на зубок. Репульсорные узлы в нем нашел бы с закрытыми глазами и без помощи силы. Не так трудно прикинуть и угол стрельбы, и мощность лазерной пушки, которая понадобится, чтобы прожечь под этим углом тонкую броню и выбить репульсор, но не развалить весь аппарат. Да, это может быть даже интересно. Одна проблема, даже самый тупой следователь поймет, что стрелять с подобной точностью может лишь одаренный. Даже если потом сжечь все истребители, после того, как пилоты из них выберутся, свидетельских показаний 12 человек будет достаточно. Конечно, некий неизвестный форс-юзер, совсем еще не значит восставший из мертвых Дарт Вейдер. Но его корабль и его нынешняя маскировочная личность появится в базе данных Инквизитория. Решение промелькнуло в голове, как молния. Он спрыгнул с трапа к ближайшему облачному всаднику. Тот в ужасе шарахнулся в сторону. Неудивительно, после того, как Вейдер без малейшего труда перебил 2/3 его товарищей, легко предположить, что он решил закончить дело. Искушение и правда было велико, но ситх не собирался менять великолепный план ради каких-то отбросов. «Мне нужна твоя одежда, обувь и твой гравицикл», — сказал он. Как ни странно, Драйден Восс свое слово сдержал. Впрочем, от Бекки-то и его людей он наверняка слышал, как летает и стреляет эта парочка наемников, и не выполнить обещание просто побоялся. Спустя 20 часов путешественники уже знакомились со своим новым кораблем и экипажем. Прозвучит забавно, но имея полноценную кораблестроительную корпорацию, Мандал Моторс в галактике знали и уважали, мандаларские наемники, тем не менее, летали на задания на кораблях отнюдь не мандаларского производства. Ну не было у них в ассортименте транспорта именно под эту задачу, просто не было. Линкоры были, причем не намного хуже прославленных имперских, фрегаты, в наличии, куча разных истребителей, пожалуйста. А вот вооруженных транспортников соответствующей вместимости, ну не успели спроектировать, извините. Поэтому для выполнения коммерческих контрактов эта группа дозора смерти использовала Бабуир, крейсер Балкер типа «Нейтронная звезда». Как следовало из названия, этот тип звездолета сочетал грузовместимость Балкера и огневую мощь крейсера «Ну», в теории. На практике он скорее сочетал недостатки обоих типов. Тонна груза на световой год пути на нем стоила слишком дорого, а в бою его бы разделал под орех любой боевой корабль сравнимого размера. Но все это компенсировалось просто сказочной дешевизной. 2,5 мегакредита за 600-метровый корабль, да это почти что даром. Поскольку дозор смерти частенько испытывал проблемы с деньгами, для перевозки наемников этот старый грузовик подходил как нельзя лучше. Если он будет существенно поврежден, его можно просто бросить, не жалея. Всего 200 человек десанта – проблема для регулярных войск, но если это 200 мандаларских воинов, в броне типа Бискаргам полной комплектации, этого более чем достаточно для определения исхода средней планетарной заварушки. Клиенты редко заказывают более крупные партии. Однако основной экипаж Бабуира, 2000 человек, состоял хоть и из мандаларцев, но не из мандаларских воинов. Нет, это не были пацифисты, именуемые новыми мандаларцами, таких в дозоре, естественно, не держали. Это были настоящие мандаларцы старого образца, следовавшие 6 правилам Рисолнари. Все они ценили честь, умели и готовы были сражаться, если кто-то покушался на их жизнь, или если бы прозвучал призыв Мандалора. И тем не менее, война не была для них главным занятием и смыслом жизни. Это были механики, навигаторы, торговцы, программисты, небольшая почти самодостаточная община межзвездных скитальцев. Их вооружение в основном ограничивалось одним бластером на каждого, причем стандартным, а не сделанным по спецзаказу, и хотя они носили броню и шлемы с Т-образными прорезями, эти доспехи были сделаны из пластоида, а не из почти непробиваемого бискара. К воинам-наемникам, полноправным членам дозора, главным пассажирам и в то же время хозяевам корабля, мандалорцы из экипажа относились хоть и с уважением, положенным по рангу, но при этом с едва уловимой иронией, которую можно было почувствовать только в силе, выражения лиц надежно скрывали шлемы, а контролировать позу и жестикуляцию любой мандалорец учился едва ли не с рождения. Ну конечно, честь, ну конечно, доблесть, ну конечно, воинское мастерство, но зачем же мебель ломать? Когда корабль перешел в распоряжение Вейдера, все воины, кроме десятка самых любопытных, его покинули, сочтя ниже своего достоинства служить Аруити. А экипаж просто пожал плечами, пока новый владелец не лез в их обычай, не требовал чего-то, противоречащего чести, предоставлял достаточно денег для поддержания корабля в рабочем состоянии и удовлетворения их повседневных потребностей. Им было совершенно все равно, куда лететь. Шаакти поспешно заверила, что не вмешиваться в их жизнь, не подвергать корабль чрезмерному риску они не собираются. Им нужна лишь маскировка на магистральных течениях, дальше они долетят куда следует на своих малых кораблях. «Это не будет сложно», — сказал суперкарго корабля, судя по голосу, женщина. «Для Аруити мы все на одно лицо, никто не обратит внимания, что воинов здесь больше нет. Кстати, раз уж вы сами об этом заговорили», — подал голос начальник бортовой службы безопасности, «мне нужно знать, какой риск вы считаете чрезмерным? Как часто нас будут брать на абордаж и как часто нам придется брать кого-то? То же самое касается космических боев, мы сейчас остались практически без авиагруппы, воины ушли вместе с истребителями, у тех, что остались, своих истребителей нет. Вероятно, мне понадобится пополнить личный состав. Вы предоставите нужную сумму, предоставлю сколько смогу», кивнул Вейдер. «Но это не самое срочное, и вы вскоре поймете, почему. Сказать мандалорцам, пусть даже не воинам, пока мы на борту, вы защищены лучше, чем звездный разрушитель, а когда нас на борту нет, вам нужно просто удрапать подальше и ни во что не ввязываться, было бы слишком большим оскорблением и хвастовством одновременно. Со временем, сами увидят и сделают выводы, если не дураки. Ну а если дураки, то и жалеть их нечего. У нас тоже будет условие», сказал предводитель воинов, оставшихся на корабле. «Насколько я успел понять, ваша карьера довольно опасна. Мы хотим участвовать в ваших вылетах. Шестеро поместится в Ю-929, двое – в З-10, у двоих есть собственные истребители. Лишние стволы вам не помешают». «Не помешают, конечно», – согласилась Шаакти. «Особенно такие стволы, как ваши. Но, ребята, наши операции полностью засекречены, а значит, не принесут вам никакой славы». Воин покачал головой. «Те, кто думали, что слава – это то, что рассказывают о твоих подвигах другие, уже ушли. Мы, те, кто остались, считаем иначе. Для нас важен сам поступок, а не то, что о нем говорят. Если бы слава была в словах, мы бы превратились в нацию хвастунов и болтунов. Можно умереть героем в одиночестве и забвении, и остаться героем. Главное, чтобы твоя смерть принесла пользу клану и всем Мандоаде». Члены экипажа вокруг энергично закивали. Им, похоже, такой подход был по нраву, и с оставшимися воинами они, возможно, смогут найти общий язык лучше, чем сбежавшим с борта сообществом. Если важен лишь результат, то те, кто чинит моторы, приносят не меньше пользы и делают не меньше для победы, чем те, кто падают на голову врага с ревом реактивных ранцев. Здесь, на этом корабле, десантники больше не будут изгоями, а члены экипажа – мальчиками на побегушках. Сразу, конечно, лед не растает, но первые трещины уже появились. «И кстати, – заметила суперкарго, – господин Усул, вам не обязательно использовать для маскировки всегда одежду песчаного человека. Я была джавой до того, как стать мандалоркой, и могу заверить, что носите вы их тряпки просто отвратительно». «В том и смысл», – усмехнулся Вейдер. «А, понятно. И тем не менее, полагаю, дополнительная личность в виде бескаргама вам при вашем образе жизни не помешает. Зайдите потом в трюм, я вам подберу что-нибудь по размеру и вкусам». Перелет до Мустафора прошел просто сказочно, тихо и спокойно, в полном соответствии с идеалами джедаев, даже темной стороне Вейдера почти ни за что было уцепиться, хотя он на всякий случай все же провел большую часть пути под полем и Саламири. Империя действительно уважала дозор и ни разу к нему не прицепилась. Чего не скажешь о пиратах, но этих и за нормальное приключение нельзя было считать. Так, мелкая дорожная рутина. В последнем прыжке корабль выдернули из гиперпространства гравитационной миной какие-то идиоты на 6 устаревших истребителях и 3 абордажных челноках. Трудно сказать, на что они рассчитывали. В челноках помещалось в сумме не более 200 разумных. Против 2000-го экипажа нейтронной звезды, ага. Даже если бы этот экипаж не состоял из мандалорцев, даже если бы в нем не было джедаев, разве что у них не было биодетектора и они надеялись, что корабль идет с сильно недокомплектованной командой. Вообще на гражданских маршрутах такое не редкость, большинство судовладельцев – редкостные скупердяи. Умный пират, например, Траун, в такой ситуации попытался бы запугать купца, сделать ставку на психологию, без боя обменять часть груза на жизнь и свободный проход. Все равно полное содержимое трюма им было бы ни на чем вывести, разве что они намеревались присвоить сам крейсер, или где-то на безопасном расстоянии выжидал их транспортник. Но то умный, а эти, как уже сказано, оказались идиотами и сразу без лишних разговоров полезли в драку. Истребители пытались прорваться к корме, чтобы сжечь двигатели Бабуира, а челноки, не дожидаясь результата, вскрыть корпус и высадить абордажников. Если бы они хотя бы на люки нацелились, умники, мандалорцы их бы с радостью впустили, заработать на халяву немного славы, а заодно разжиться 3 новыми челноками. Но пираты вместо этого попытались вскрыть обшивку, в месте, где ни разу не было написано «вход», в определенной степени осмысленно, в том месте у корабельных орудий мертвая зона. Но такого вандализма ни капитан, ни суперкарго допускать и прощать не собирались, ремонт корпуса слишком дорого стоит. Поэтому 2 челнока превратились в пар еще раньше, чем этой спасительной мертвой зоны достигли. Пусть маломощные и недальнобойные турболазеры нейтронной звезды годились только для самообороны, с этим они справлялись очень даже неплохо, особенно в руках профессионалов. 3-й, успевший зацепиться за обшивку, снял оттуда единственным выстрелом вейдер, вылетев на гневе императора. Из 6 истребителей 1 уничтожил тот же вейдер, он вообще не собирался охотиться за москитами, его целью был челнок, а эта мелочь просто неудачно оказалась на пути. Пару сбили воины на истребителях, пару – корабельные канониры. Последний задал стрекача, прыгнув в гипер. Мандалорцы отследили его курс гиперрадаром и вознамерились прыгнуть следом. Вдруг там пиратская база, где можно взять много ценного. На обратном пути заглянем, пообещал Вейдер. Вы сами говорили, что обратный путь может быть через месяц и больше, возмутился капитан. За это время они могут успеть перебазироваться, ищи их потом. Если их начальство состоит из таких же раздолбаев, утешила Шаакти, им и в голову не придет менять базу. А если командование там поумнее, добавил Вейдер, осознав, что едва не перешел к своим привычным методам управления, то на обороне может стоять что угодно, от пары крейсеров до ионной пушки планетарного калибра. Мне ваш корабль нужен целым, слишком дорого он мне достался. С точки зрения любого имперского чиновника средней руки, Мустафар был заурядной ресурсной базой, весьма богатой минералами, но при этом слишком неудобно расположенной, чтобы тянуть сюда серьезную транспортную цепь. Конфедерации это в свое время не помешало разместить здесь тайную базу и крупный производственный центр. Не потому, что у сепаратистов была какая-то особенная логистика. Гиперпространственные маршруты с тех пор не изменились. Просто имперцы были идеологами, а конфедераты – практиками. Для неймадианца главным достоинством любого предприятия была экономичность, для человеческого чиновника с Карусканта – надежность. Палпатин не доверял дроидам и знал, что любая планета, экономически независимая от остальной галактики, потенциальный очаг или спонсор мятежа. Банковский клан, торговая федерация и Техносоюз считали, что ситуация машины под присмотром пары тысяч органических операторов делают другие машины. А раз в год прилетает транспортник забрать готовую продукцию, не только вполне нормально, но и является образцом грамотной организации бизнеса. Поэтому, когда Кеноби и Вейдер в своем последнем бою разрушили базу, парившую над лавовыми полями на репульсорах, империя не стала ее восстанавливать. Конечно, несколько более мелких горнодобывающих предприятий она тут разместила, но до прежних масштабов им было далеко. Соответственно и охранялась она посредственно, больше для галочки, чем как стратегический ресурс. Вильдер знал, что это лишь часть правды. На Мустафаре регулярно бывает Палпатин. Что именно здесь делает учитель, ему выяснить не удалось, но, видимо, что-то важное. Но он посещал планету тайно, не как император, а как Дарт Сидиус, так что усиление охраны ему бы только помешало. «Именно это меня и настораживает», — признался Вильдер Митре. «Гнездо темной секты под носом у лорда Ситхов, либо они владеют запредельно совершенными техниками сокрытия, либо это просто еще один проект учителя, наживка для ищущих истины наивных одаренных». «Не исключено», — согласилась призрак. «Но ты знал об этом еще на Филуции, и тем не менее прилетел сюда. Насколько я знаю своего учителя, он может быть достаточно самонадеян, чтобы положить в ловушку настоящую приманку, вернее, выстроить ловушку вокруг приманки. Этот культ не создан Сидиусом, по данным Шаакти он существовал здесь за 1000 лет до него. Если Сидиуса здесь сейчас нет, мы успеем допросить его лидеров и смыться. Если же он как раз прилетел на планету, что ж, у меня есть и Саламири, турболазеры, Шаакти и ты. Понятно, бесплатный сыр бывает только мышке ловкой, ты прав, можно попробовать, хотя надо учесть и вероятность, что этот культ изначально, до Палпатина был пустышкой. Все, кто пытались изучать силу до сих пор, плохо кончали. Не потому ли эти ребята стали исключением, что ничего полезного так и не открыли? Это я тоже учел. Пущу вперед Ти. Она достаточно проницательна, чтобы распознать фальшивые знания и мудрость. Если у них нет ничего интересного, она не станет упоминать об избранном. Да, но если ее захватит инквизиторий, живой, не захватит. Об этом я позабочусь. А она в курсе, что ты ее используешь в качестве отмычки и разменной пешки. После того, что она выкинула с поездом, у тебя еще есть сомнения. Сотрудничество джедая и ситха, когда оно вообще случается, так и выглядит. Мы оба более чем понимаем риски, помним все старые обиды, и только наличие императора удерживает нас от немедленной смертельной схватки. Но и оно не является гарантией, что никто из нас не попытается убить другого раньше. Я вообще-то тоже джедай, если ты не забыл. Ты – другое дело. Во-первых, ты джедай весьма сомнительный, во-вторых, ты мой учитель, и в-третьих, уже мертва. Тебе нужно еще поучиться делать девушкам комплименты, но для начала сойдет. Ты же контролируешь мои мысли, зачем тебе еще устные заверения в лояльности, Анакин? Я ведь не император, я тебе уже говорила. Тип связи – это еще не все, многое определяет оператор этой связи. У меня банально не хватило бы энергии постоянно насиловать тебе мозг, даже если бы я хотела этого. Я не о глубоком сканировании говорю. Чтобы прослушать мои поверхностные мысли в фоновом режиме, тебе вообще не нужно тратить энергию. Скажешь, что ты и этого не делаешь. Делаю, но реже, чем ты думаешь. И уж точно не постоянно. Анакин, я всего лишь отпечаток в силе давно умершей женщины. Если я буду слишком много слушать твои мысли, то стану твоим отпечатком. Ты очень сильный маяк чисто энергетически, но кроме этого ты еще и слишком похож на меня, на ту, какой я была когда-то. Твой образ мыслей для меня слишком заманчив. Может потому, что он верен, хмыкнул Вейдер. Знаешь, то, что темная сторона и Палпатин лично воспользовались некоторыми моими убеждениями, чтобы совратить меня, не делает все эти убеждения сразу и автоматически ложью. В поле и Саламире я не стал идейным демократом и республиканцем. Да, я проанализировал свои поступки и понял, что в них было много негодного, много ошибок, вызванных искаженным мышлением, но в средствах, не в целях. И твои ошибки, насколько я могу судить, были в основном того же рода, хотя ты не падала никогда во мрак окончательно в отличие от меня. Задачи ты ставила правильно, так что не спеши от них отказываться. Если таким как Палпатин удастся опомнить и присвоить идеалы империи, считай, они уже победили. Речь не о темной стороне, покачала головой Митра. Ты ничего не знаешь, Анакин Скайуокер. Тьме я как раз противостоять умею, для меня она никогда не была серьезной угрозой, и в тебе я ее тоже сдержу, на это меня хватит. Но внутри нас есть и другие угрозы личности, другие способы потерять себя, особенно во мне. Что ты имеешь в виду? Позднее расскажу, там все очень сложно. Прямо сейчас эти вещи нам не угрожают, они подождут, они всегда ждут. Скажи мне такую вещь, те имперские истребители, что атаковали нас во время акции с Коаксиумом, такие с вертикальными пластинами по бокам, сид-истребители, машинально уточнил Вейдер, удивленный сменой темы. Да, так эти сиды, Ты раньше пилотировал, конечно, когда возглавлял черную эскадрилью, а при этом на тебе случайно не было примерно такого костюма?» Митра послала ему мысленный образ, в котором немного карикатурно, но безошибочно узнавался доспех мучитель. «Ну конечно был, что за риторические вопросы, у меня еще склероза нет». «Послушай, это совсем не риторические, я очень серьезно говорю, и это важнее, чем ты можешь себе представить. Я же говорила, что не читала твою память сверху донизу. При этом я провела в заточении на Драмундкасе 3000 лет, и многие очевидные для тебя вещи являются для меня совсем новыми. Ну доспех ты ведь там увидела, в том-то и дело, что совсем не там. Слушай, еще пару вопросов. Пожалуйста, ответь на них максимально точно, даже если они покажутся тебе странными или издевательскими. От этого многое зависит. Считай это моим злоупотреблением учительскими правами. От Сидиуса ты терпел многое, вот это потерпи от меня. Ладно уж, давай свои вопросы. Ты когда-нибудь летал возле Звезды Смерти? Возле чего? Ему показалось, или в глазах Митры мелькнуло облегчение, боевой станции размером с небольшую Луну, способной разрушать целые планеты? А ну да, летал, она правда еще не достроена и проходит по документам просто как объект. Призрак долго и заковыристо выругалась, с использованием идиом, которых Вейдер ни разу не слышал. Последний вопрос. Ты в детстве ни в каких гонках не участвовал? В 10 лет выиграл Бунтаев Классик, гонки подов на Татуине. Эфак, так я и знала. Да что знала-то, что вообще случилось? А то, мой юный падаван, что твоя наставница, полная дура. Ей понадобилось всего-то неполных 4 тысячелетия, чтобы понять, что она попала в гребаный фантастический боевичок с земли Алиф, в котором, между прочим, ты, главный злодей. То, что легендарная изгнанница оказалась выходцем с какой-то заштатной планетки на краю галактики, где даже гиперпространство не открыли, Вейдера не удивило. Мало ли какие экзотические биографии бывают у джедаев до вступления в орден. Он сам, татуинский раб, тому примером. Откуда родом магистр Йода, вообще никто не знал. И то, что на ней, вернее, на соседней планете, снимали голофильмы, вернее, примитивные плоские аналоги, из жизни большой галактики, тоже ничего странного. Многие контрабандисты промышляют подобным образом. Торговля технологиями может иметь неприятные последствия, случайно спрогрессированная вами цивилизация может как самоуничтожиться, так и выйти в большой космос, наведя шороху на соседей. А вот торговля произведениями искусства такие эксцессы порождает куда реже. Но чтобы подобные фильмы снимали за 4000 лет до изображенных в них событий, либо речь шла о путешествиях во времени, либо о пророчестве силы, невероятной дальности и точности. Уж кто-кто, а Вейдер прекрасно знал, насколько трудно порой бывает увидеть будущее даже на час вперед, и как сложно извлечь конкретную информацию из туманных видений. Сила не врет, но и всей правды никогда не говорит. Там было две трилогии, рассказывала между тем Митра. Я не очень помню все подробности, все-таки много лет прошло, а я и в юности не была таким уж фанатом этих фильмов. Так, поглядеть в свободное время, расслабиться. Помню, что первую трилогию сняли у нас, на Земле Бет. Она рассказывает о твоих зрелых годах, от битвы при Звезде Смерти до твоей гибели. Вторую сняли уже на Алиф, у нас не до того стало. Она наоборот, о твоих детстве и юности, начиная от той самой гонки в пустыне и заканчивая падением на темную сторону и истреблением джедаев. До гибели, приподнял бровь Вейдер. И от чего же я умер в этом вашем фильме? От молнии Императора. Но перед этим ты успел его убить, сбросив в шахту, на второй Звезде Смерти. Хорошая смерть, довольно кивнул Ситх. Чего-то такого я и ожидал. Только кто Таркину позволил строить аж два подобных монстра? Таркин – это такой имперский генерал, с противной худой рожей, как у сушеной рыбы. Очень точное описание, только не генерал, а Гранд Мофф. Ага, вспомнила. В фильме был такой, только я не ассоциировала его с тем Таркином, о котором ты рассказывал. Забыла, как его звали. Ему никто не разрешал, потому что он погиб вместе с первой звездой. Даже так, это кто же ее сумел? Вейдер всегда скептически относился к объекту, но лишь в том смысле, что считал его неэффективным вложением сил и средств. Тот факт, что станция будет непобедима в прямом бою, он вполне признавал. Другое дело, что нормальному противнику и не понадобилось бы штурмовать эту явную приманку. Достаточно было обойти и спокойно продолжить вырезать тылы и базы снабжения, которые оставались без защиты из-за огромных затрат на объект. Люк Скайуокер пустил с истребителя торпеду в какую-то там дырку, так что вся станция взорвалась. «Погоди, ты что-то путаешь. Это я в свое время так взорвал станцию управления дроидами Торговой Федерации. Я, Анакин Скайуокер. Ну да, помню, в первом фильме второй трилогии. А твой сын, когда подрос, повторил твой подвиг, не зная об этом, только в большем масштабе. Мой кто? Сын твой, Люк. Если верить фильмам, то он у тебя есть. Нет. Вспышка силы была настолько мощной, что маленький кораблик встал на дыбы, а на Мустафаре внизу закрутился циклон. Это неправда. Это невозможно. Мой единственный ребенок погиб вместе с Падме. Призрак хихикнула, явно что-то вспомнив. Потом стала серьезной. Император и Кеноби хотели, чтобы ты именно так думал. По разным причинам. Где он, где мой сын? Вейдер полностью потерял над собой контроль, настолько, что вскинул руку, пытаясь придушить наставницу, точнее, вырвать из ее глотки ответ. Вот только Митра была призраком, и на невидимую удавку ей было в высшей степени наплевать. Успокоился? Холодно спросила она через минуту. Забыл, к чему тебя такое поведение в прошлый раз привело. Ты от темной стороны еще не свободен. Император будет счастлив видеть тебя в подобном состоянии. Извини, хрипло произнес Скайуокер, упав на одно колено и пытаясь восстановить дыхание. Ощущение было такое, будто на нем снова доспех Вейдера и кровавая каша вместо легких. Я просто не ожидал, умоляю, скажи, где он? Не сейчас, отрезала женщина. Пока что ты все еще остаешься ходячей бомбой, и приближаться к сыну опасно как для него, так и для тебя. Если верить тому фильму, с Люком ничего не случится еще несколько лет. Если верить, взревел Вейдер, как ты можешь полагаться на какую-то дешевую галопису в таком вопросе, как ты можешь требовать такого от меня? А если не верить, парировала призрак, то у тебя и вовсе может не быть никакого сына. Либо мы принимаем на веру весь сюжет, либо весь считаем просто случайным совпадением. Мы обязательно проверим, верна ли первая трилогия, обещаю. Но сначала нужно избавиться от угрозы в тебе самом. Только спустя 5 часов медитации в поле Исала Мирион смог убедить себя, что наставница права. Зато после этого процесс пошел уже гораздо бодрее. Южные руины джедаев выглядели снаружи совершенно необитаемыми. Хорошо скрытая база находилась под землей, что в условиях Мустафара казалось полнейшим бредом. Постоянная вулканическая и сейсмическая активность изрядно потрепали бы такое укрытие в ближайшие полгода, а уничтожили в ближайшие 10 лет. Но база Черной Стражи простояла здесь уже тысячелетия и падать не собиралась, как бы ее ни трясло и не поджаривало. Империя, в принципе, могла бы построить нечто подобное, если бы задалась такой целью. Но то, извините, империя, с ее почти неограниченными финансовыми и человеческими ресурсами. Сверхпрочная конструкция из дюрастели, хороший щит, мощные охладители, демпфер ударных волн. Да, можно выдержать даже взрыв супервулкана неподалеку. Но чтобы такие расходы позволил себе какой-то мелкий заштатный культ, в распоряжении которого не было финансов даже одной системы, нереально. Можно также укрепить стены силой, но это превратит базу в маяк, заметный для любого форс-юзера. Не лучший метод для тайного культа, не желающего привлекать к себе внимание. Однако, спустившись ниже, Вейдер понял, в чем дело. Старый джедайский храм был сам по себе местом силы, задолго до того, как Черная Стража заселила его. Тьма и свет боролись здесь столь активно, что усилия отдельных лиц просто терялись на этом фоне. Крыша подземного поселения также была оборудована экранирующими модулями, скрывавшими сигнатуры живых существ. Биодетекторы показывали, что в развалинах находится всего 5 разумных, это были те из последователей культа, что прочесывали руины наверху. При появлении чужаков они, вероятно, должны были выдать себя за бродяг. Подземные уровни не детектировались, только активным сканированием удалось обнаружить пустоты, но не людей в них. «Ты зря сюда пришла, джедай», Дашат в черной броне поднял тяжелый репитер, словно игрушку. «Тебе здесь нечего делать». «Да ну», приподняла бровь Шаакти. «Откуда ты знаешь, что я джедай? Я что, забыла выключить световой меч? Мне об этом сказали мои наниматели. Остальное тебя не касается. Просто повернись и уходи, я не хочу лишнего кровопролития». «Я тоже», хмыкнула джедай. «Я здесь по делу, а не из праздного любопытства. Я знаю о Черной Страже и хочу поговорить с вашим лидером». Рискованное заявление. После этого по ней могли немедленно открыть огонь, решив, что свидетели не нужны. Будь стражником представитель какой-нибудь другой расы, она бы использовала обман разума, чтобы не связываться с ним. Но Дашады обладали природным иммунитетом к подобным штучкам. Черная стража не враг и не союзник твоему ордену. У тебя нет с ней общих дел. Раньше не было, теперь есть. Может, все-таки позволишь это решать своим нанимателям? Я сейчас для вас не опасна, ордена больше нет, я такая же гонимая одиночка, как и вы. Но у меня есть, что вам предложить. Выгодная сделка. И что же это? То, что вы цените больше всего. Знание. Дашад коротко переговорил с кем-то по рации или по камлинку, затем протянул вперед руку в требовательном жесте. Сдай оружие. Все, какое у тебя есть, включая светомеч. У меня и нет другого. Тагрута без колебаний вложила меч в бронированную ладонь рептилоида. Я пришла говорить, а не сражаться. Она сделала шаг вперед, думая, что ее проведут во внутренние помещения, но Дашад не сдвинулся с места, загораживая проход. «Стой здесь, посредник выйдет к тебе, чтобы я не увидела ничего лишнего, разумно, я жду». Новый гость был человеком в темно-коричневой мантии с капюшоном. Одного взгляда на него хватило Шаакти, чтобы понять, весь этот путь она проделала не напрасно. Да, в ауре этого стража была тьма, он, несомненно, был одаренным и пользовался темной стороной, но она не властвовала над ним. В его сознании чувствовался только безмятежный покой, столь совершенный, что даже мастер Йода вряд ли нашел бы, к чему прицепиться. Невероятно. Я Курск, лидер черной стражи, и я готов тебя выслушать. Обычно мы не торгуем информацией, но сейчас сила говорит мне, что ты можешь сыграть важную роль в судьбе обоих наших орденов. Расскажи, какое знание ты принесла и что желаешь за него получить? Момент истины. Если все это ловушка Палпатина, то, заговорив об избранном, она может создать непоправимую утечку информации. С другой стороны, с чего ей беспокоиться о Вейдере больше, чем тот беспокоится о себе сам? Возможно, воля силы в том и состоит, чтобы два ситха нашли и уничтожили друг друга. Со стороны Шаакти это в любом случае не будет предательством, поскольку Вейдер сам хотел, чтобы она подняла эту тему. Правда, он уточнил, если почувствуешь, что им стоит доверять. Шаакти ощущала, что стоит. Конечно, она и с верховным канцлером ощущала то же самое, но отказ от своих чувств в пользу паранойи, пусть даже трижды логически обоснованный, это шаг на темную сторону. Она направила на того, кто назвался Курском, ультразвук своих мантралов, сканируя его, втянула носом запах. Чувства стайной охотницы тоже говорили, что доверять этому человеку можно. Опять же, они могли лгать, выдавая желаемое за действительное. Годы одиночества, тяжелое испытание для Тагрут. Но других критериев у нее не было, и Шаакти сдалась. Мне нужны сведения о том, как можно избавиться от темной стороны с минимальными усилиями и потерями. Перейти к свету, не жертвуя ничем. Информация о светлых ситхах, если такие бывают, и как они могут появиться. Взамен я предлагаю вам уникальные сведения об избранном. Прежде, чем ответить на ваши вопросы, почти торжественно начал Курск, мне нужно кое о чем вас предупредить. Все ответы будут даны с точки зрения нашего учения. Если вы поверите в то, что я сейчас скажу, это будет частью вашей оплаты наряду с изучением избранного, поскольку подобные взгляды на природу силы сделают вас фактически черным стражем, даже без формальной присяги нашему ордену. Если же вы мне не поверите, то и пользы никакой от моих ответов вам не будет. Так что я все равно останусь в выигрыше. Готовы ли вы к сделке на таких условиях? Вполне, мило улыбнулась Шаакти, однако я не разделяю вашего пессимизма. Есть много способов использовать полученную информацию, кроме того, чтобы принять ее на веру не критично, или полностью отвергнуть. В моей работе не раз бывало, что верования и убеждения, сами по себе ошибочные или ложные, оказывались тем не менее ключами, открывающими пути к истине. Даже так, приподнял бровь культист, в моей, признаться, тоже. Это одна из ключевых методологий работы наших мародеров. Но я никак не ожидал услышать подобное из уст джедая. Возможно, ваши представления о строгости нашего ордена несколько преувеличены, хотя я, конечно, никогда не была образцовым рыцарем. Но то, что мне позволили сохранить подобные взгляды и даже стать магистром, само по себе кое о чем говорит, не находите. Тем не менее, лицом ордена были не вы, а Мейс Винду. Впрочем, не будем плохо о покойниках. Так или иначе, мне теперь еще интереснее увидеть, что вы сделаете с полученным знанием. Поэтому давайте начнем. У вас, как я понимаю, не так много времени. Основная доктрина Черной Стражи, из которой мы исходим в наших исследованиях, может быть сформулирована так. Темная сторона силы существует. Джедай недоумевающе наморщила лоб. Ей нестерпимо захотелось с кем-то переглянуться и мысленно спросить: «Ты слышал то же, что и я?» Но, увы, все три ее спутника остались в гневе императора на тайной посадочной площадке в нескольких тысячах километров отсюда. «Ну, осторожно, начала она, я бы не сказала, что это такая уж ересь или великое откровение. В темную сторону верим и мы, и ситхи». «Вот именно», — назидательно приподнял палец Курск. «Вы в это верите, а мы знаем. Адепты потенциума, например, в темную сторону не верят. Они считают, что вся сила изначально благо, а все искажения в нее вносят разумные, которые ею пользуются. И ни вы, ни ситхи ничего этой позиции противопоставить не можете. Ну, кроме удара световым мечом по голове, конечно. Мнение против мнений, ощущения против ощущений, верование против верований, идеология против идеологии. Мы же знаем, что они не правы, и для нас это не предмет убеждений, а доказанный факт, ради экспериментальной проверки которого мы потратили много тысяч жизней. Мы доказали, что темная сторона существует объективно. Понимаете, как вот этот обломок стены у меня в руке? Он не изменит ни цвет, ни форму из-за того, что кто-то о нем думает. И если все разумные существа в галактике завтра по каким-то причинам умрут, этот обломок все равно останется здесь лежать. Так же, как и темная сторона никуда не денется. Они существуют сами по себе, без нас, вне нас и помимо нас. Да, темная сторона использует наши страсти и слабости, находя к каждому свой подход. Но сама она, нечто большее, чем сумма этих страстей и слабостей. «Погоди-ка», нахмурилась Шакти, «кажется, я понимаю, к чему ты ведешь. Хочешь сказать, что светлой стороны силы не существует, объективно не существует? Чем тогда, по-твоему, пользуются джедаи?» К чему вернулся Кел-Етур, она даже привстала, ощутив раздражение от того, что впустую потратила столько времени и сил ради бреда обычного сектанта. «На первый вопрос ты сама знаешь ответ, той же темной стороной. Просто вы не погружаетесь в ее глубины, а скользите по поверхности. Ты задумывалась когда-нибудь, почему ваши ордена столь несимметричны? Почему ситхи культивируют в себе отрицательные эмоции, а джедаи отрицают любые эмоции вообще? Почему джедаи постоянно подвергаются искушениям темной стороны, а ситхи совершенно не боятся пасть на светлую? Если бы они не боялись, Кел-Етура бы не казнили». «Да, и ответ на второй вопрос гораздо интереснее, ученица. Так что сядь и слушай. Это твоя вспышка. Кстати, отличная иллюстрация к моим словам. Есть джедаи, которые стойко одолевают все искушения тьмой, но нет ни одного, который бы им не подвергался. Так вот, вернемся к случаю Кел-Етура. Видишь ли, я сказал, что светлая сторона не существует объективно, но это совсем не значит, что не существует вообще. А как, по-твоему, еще существовать можно? Субъективно? Хочешь сказать, что ее выдумали? Выдумали, выдумывают и будут выдумывать. Да, именно. Светлая сторона, субъективно, но это совсем не значит нереально, и не означает беспомощно. Разве элементарные частицы нереальны из-за того, что меняют свои координаты и скорости при каждом акте наблюдения? Ты хочешь сказать, что свет в силу привносят сами разумные? Да, ученица, именно. Каждый из нас сам пишет тонкой кистью своего разума белой краской по бездонному озеру мрака. У каждого своя светлая сторона, тогда как темная, одна на всех. У некоторых она слаба или вовсе отсутствует. Простейший пример – добро и зло в самом примитивном обывательском представлении. У каждого человека свое представление о счастье, но как сделать его несчастным, знают все, и это довольно просто. Галактика породила тысячи форм жизни, но подавляющему большинству из них можно причинить смерть одним и тем же бластером. Художник может написать тысячу различных картин, и все они будут прекрасны, но огнемет превратит их все в кучки одинакового пепла. Разрушение проще и более унифицировано, чем созидание.